Глава вторая. Выбираем-выбираем между скрипкой и роялем. Типы музыкальных инструментов. Тому, кто хочет всерьез заняться музыкой, нужно помнить: аккордеон способен заменить практически все инструменты. Боб Дилан. Из чего можно извлекать звуки? Даже ребенок ответит: да из чего угодно. Кто-то пробовал в детстве играть на перевернутой кастрюле, как на барабане. Кто-то насвистывал на травинке. А кому-то и собственные ладони и колени служили неплохим музыкальным инструментом. И впрямь, чем плохо? Музыкальные инструменты. Предметы, при помощи которых можно извлекать звуки заданного свойства, предназначенные или используемые для исполнения музыкального произведения. Но если учитывать, что речь идет не просто о звуках, а о гармониях и мелодиях, то, пожалуй, к музыкальным инструментам вряд ли стоит относить все, что можно заставить звучать, ведь и камень при падении издает звук. Так что же такое музыкальный инструмент? И как люди сумели классифицировать все, казалось бы, бесконечное их многообразие? Высокий или зеленоглазый? Классифицировать музыкальные инструменты люди пытались с древности. Этому посвятили часть своих работ философы античности Платон и Аристоксен. Их восточные коллеги Аль-Фараби и Абдул-Гадир Мараги и даже отцы церкви, например, Исидор Сивильский. Но начало систематическому описанию инструментов было положено лишь в 1500-1600-х годах немецкими теоретиками музыки, такими как Себастьян Вирдунг, Мартин Агрикола и Михаэль Преториус. Ничего удивительного в этом нет. Главная трудность заключалась в выборе критерия, согласно которому инструмент следует определять в ту или иную группу классификации. Что взять за основу? Источник звука, материал инструмента, способ звукоизвлечения? Как вообще можно сравнивать деревянное, духовое и мембранное? Инструментоведение — отрасль музыковедения, которая занимается изучением музыкальных инструментов, их конструкции, тембровых и акустических свойств, а также классификация их типов и видов. И только в начале XX века Эрихом Морицем фон Хорнбостелем и Куртом Заксом была разработана классификация инструментов, которые используются в современном музыкальном мире. Система Хорнбостеля-Закса разделяет все инструменты по двум признакам — источнику звука и способу его извлечения. На первый-второй рассчитайся! Согласно систематике Хорнбостеля-Закса, все многообразие музыкальных инструментов, хоть и относительно условно, изначально делилось всего на четыре основные группы. Первая группа — это идиофоны, инструменты самозвучащие, то есть те, которые целиком или частично изготовлены из материала, способного звучать. Они могут быть щипковыми, например, варган, фрикционными, из них звук извлекается смычком, краатспиль, стеклянная гармоника и тому подобное, ударными, к ним относится практически все, за исключением барабанов. Колокола, ксилофон, кастаньеты и так далее. Духовыми. Иолова арфа. Инструмент, похожий на цитру. Звук из струн извлекает ветер. Название получило в честь Иола, древнегреческого повелителя ветров. Строго говоря, не является музыкальным инструментом, потому что не требует участия исполнителя. Состоит из резонатора, узкого деревянного ящика с отверстием и натянутых внутри струн одной длины, но разной толщины и степени натяжения. Чем сильнее ветер, тем резче и выше звучат струны. Вторая группа — мембранофоны. Делятся на следующие виды мембранных инструментов. Ударные. Звук возникает от удара о мембрану рукой или палочкой. Барабан, литавры. Щипковые. Мембрана получает и усиливает звук от струны, которую защипывает музыкант. Анандалахари. Фрикционные. Звук извлекается при трении о мембрану. Бугай. Поющие мембраны или мерлитоны. Мембраны изменяют возникающий звук. Казу, гребень. Третью группу составляют аэрофоны или духовые инструменты, в которых источником звука является вибрирующий столб воздуха. Они делятся на флейтовые, в которых звук образуется в результате рассекания потока воздуха о грань инструмента, флейта. Язычковые, где звук издает вибрирующий язычок, зурна, гобой, кларнет, фагот. Мундштучные, в которых звук возникает за счет колебания губ исполнителя, труба. Последнюю, четвертую группу представляют хордофоны или струнные, в которых источник звука — одна или несколько струн. Они делятся на следующие виды. Простые — цитры. Инструменты данной группы состоят из струн и механизма натяжения. Резонатор может быть отдельной частью или вообще отсутствовать. Составные. Резонатор неотделим от инструмента. Хордофоны без классификации. На гитаре играют, пощипывая сердца слушателей. Рамон Гомес де ла Серна. С 1940 года была добавлена пятая группа. Электрофоны, то есть инструменты, в которых так или иначе задействуются электрические и электронные устройства. Их разделяют на электронные, синтезаторы, сэмплеры и так далее. И электромеханические. Электрогитара, электроскрипка, электропианино. Фортепиано — самый легкий инструмент для начинающих и самый трудный для опытных мастеров. Владимир Горовец. За пределами прокрустрова ложа. Произведенная ранее классификация признана на сегодняшний день наиболее полной, хотя и не отражает привычного деления инструментов, принятого в быту. Так, струнную группу, к примеру, традиционно принято еще подразделять на смычковые и щипковые. Но и тут, как говорится, в товарищах согласия нет. Понятно, что к первым легко определить скрипку, альт или виолончель, а ко вторым — лютню, арфу, гусли или гитару. А вот, например, контрабас. Формально он относится к смычковым. Но кто не видел, как на нем без всякого смычка щипками отлично играют джазовые музыканты. К струнной же группе относятся и многочисленные клавишные. От клавесинов до роялей. Хотя и не все клавишные, к слову, являются струнными, один из самых древних музыкальных инструментов — орган — относится к клавишным духовым. А вот сами духовые еще часто разделяют на две большие группы — деревянные и медные. Деревянные инструменты — флейта, кларнет, гобой, фагот, английский рожок — представляют собой прямую трубку с боковыми отверстиями. Закрывая отверстие пальцами, музыкант укорачивает столб воздуха и тем самым изменяет высоту звука. В медных же, задающих тон любому оркестру, труба, валторна, саксофон и прочие, используется тот же столб воздуха, но заключенный в изогнутые трубки, которые придают инструменту не только компактность, но и совершенно иной тембр звучания. Также на бытовом делении основана группа язычковых инструментов — гармони, баяны, аккордеоны и иже с ними. Хорнбостель и Закс отнесли способ извлечения звука в раздел второстепенного признака. Например, аккордеон щеголяет клавишами у всех на виду, а значит, имеет право относиться и к клавишным, и к язычковым. А вот кларнет и фагот прячут свои язычки внутри трубы, хотя они на вполне законных основаниях считаются духовыми. Итак, мы вынуждены признать, что полной и всеохватной классификации музыкальных инструментов на данный момент не существует. Однако попытки ее создания продолжаются. Вместе с тем, общепринятое деление на типы все же имеется и с успехом используется в инструментоведении.